Жил-был Тёма. 1. Ночью опять разгулялась гроза. С ливнем. Утром все сверкало под солнцем и было прохладно. Словко шагал мимо луж и смотрел, как он, перевернутый, отражается на фоне густо-синего неба. Настроение было, как говорится, бодрое. Оно не испортилось даже, когда Словко на остановке узнал, что впереди размыт рельсовый путь и трамвай не ходит. Ну и фиг с ними. Можно было вернуться домой за велосипедом и покатить на своих колесах. Вообще-то существовало правило — на базу на великах не ездить, из соображений дорожной безопасности. Но сейчас имелась уважительная причина. Однако известно, что возвращаться — дурная примета. Словко пошел на автобусную остановку в 5 кварталах от дома. Автобус привез Словко к швейной фабрике, бывшей женской колонии заключенных, которая располагалась в 1 километре от мельничного полуострова. Между полуостровом и фабрикой лежала заболоченная низина. Местами она высохла и была покрыта желтым трескучим тростником. Но кое-где зеленели покрытые ряской крохотные озера. Среди них виляла тропинка. Словко пошел по тропинке, насвистывая, поглядывая на бабочек и запрещая себе рифмовать, потому что уже вертелось в голове. «Улеглось на тростники...» Небо словно синий кит. Глянул вперед и вдруг заметил среди низкого ольховника оранжевую рубашку. Она двигалась, да, с таким знакомым шевелением щуплых маленьких плеч. «Рыжик!» Он оглянулся, заулыбался, подождал. «А ты чего один гуляешь по болотам?» С чуть заметной командирской озабоченностью сказал Словко. «Почему не с Нессоновыми?» «Я дома ночевал с бабушкой, она просила. Да ты не думай, Корнеич разрешил. И мама тоже, когда звонила. Бабушке со мной веселее». «И небось, колесо крутил», — добродушно догадался Словко. «Крутил», — охотно признался Рыжик. Он шел впереди, оглядывался и все улыбался. «Ты все же не ходил бы один», — сказал Словко. «Мало ли что, какая-нибудь шпана привяжется, форму обдерут, ремень отнимут». Рыжик не стал спорить. «Ладно, не буду». И вдруг сделался другим, серьезным и будто повзрослевшим. «Словко, можно я спрошу? Про одно непонятное». «Спрашивай, конечно». И толкнулось беспокойство. «Я про колесо, про большое. Как ты думаешь, может быть, в нем есть что-то особенное? Ну, какая-то сила. Я, когда его покручу, все вокруг делается лучше, и время бежит как-то веселее. Почему?» «Потому что тебе этого хочется», — чуть не объяснил Словко и прикусил язык, сказал другое. «Рыжик, наверное, что-то есть. Это называется положительная энергетика. Помнишь, как мы старались его установить там? Всем хотелось этого. Вот оно и зарядилось. Я читал где-то, что от хороших желаний возникают такие, ну, добрые силы, вроде излучения». «Наверное», — кивнул Рыжик и зашевелил на ходу локтями. Словко понял, что он трогает на груди под рубашкой маленькое оловянное колесико. День этот не оправдал ожиданий. С утра не колыхнулся ни один листик. Озеро, как стекло. Не было смысла спускать яхты на воду. Вместо этого занялись латанием корпусов, набивкой стоячего такелажа. Правиль Сигаев с добровольцами всерьез взялся за ремонт Норда. Появился Феликс Борисович, как всегда улыбчивый и доброжелательный. Вместе с супругой подошел к Корнеичу. «Даниил Корнеич, надо обстоятельно поговорить», — сказала Аида. «Ну, ясно. Сейчас будет подгребать насчет переписи яхт», — с мрачным ожесточением догадался Корнеич. «Нет уж, голубушка, через мой труп». Но Аида заговорила о другом. «Сумеете вы справиться с гонками до 15 числа?» «Постараемся, но я не Господь Бог. Если будут такие штили, не самим же дуть в паруса». «Я понимаю, но все-таки, вы же знаете, 16-го выезд в лагерь, там встреча разновозрастных отрядов из 10 городов, тоже гонки и соревнования. И обмен опытом, и прочая болтология для ваших диссертаций», — мысленно добавил Корнеич. На 15-е у нас назначен турнир фехтовальщиков. И нужны еще тренировки. Ребята давно не держали клинки», — сказал он. Супруги Толкунова переглянулись. Феликс развел руками. Аида сообщила. «Даниил Корнеевич, боюсь, что турнир придется перенести на сентябрь или провести в лагере. Дело в том, что 15-го областная конференция по проблемам безнадзорных детей. Наши барабанщики должны там играть на открытии, они уже предупреждены». «Что за конференция?» — поморщился Корнеевич. «Это в разгар-то отпусков». «Да, потому что проблема назрела». «Что она только сегодня назрела? Видать, кто-то спохватился, что куда-то надо ухнуть деньги. Будет создан комитет для выработки состава комиссии по разработке очередной программы для борьбы с беспризорностью. Всем разработчикам назначат зарплаты, как помощникам министров, закупят новые компьютеры, выпишут сановным методистам заграничные командировки. Те поедут изучать зарубежный опыт в шведские и немецкие многодетные семьи и детские деревни. А школа в Октябрьском, где учатся детдомовцы Московкина, опять останется без ремонта. И беспризорников не станет меньше». «Ну, Даниил Корнеевич, вы с вашими крайними взглядами готовы дискредитировать любое позитивное начинание». «А зачем этому позитивному начинанию наши барабанщики?» «Ну, мы же объяснили. Для торжественного открытия. Они всегда производят такое впечатление». «По-моему, команда барабанщиков превратилась в какую-то опереточную труппу для услаждения чиновников. То и дело концертные выступления. Ах, какие милые мальчики, как трогательно». «Зато сегодня с утра мы вышли на Эльдара Тамерлановича Ерохина», — снисходительно сообщил Феликс. «Несмотря на все его трудности, он обещал профинансировать дополнительную программу в лагере». «Это генеральный директор энергорегиона?» — сразу вспомнил Корнеевич. Феликс покивал. «Да, у него сейчас непростая ситуация, и тем не менее». «Он обещал помочь из сэкономленных денег», — сказал Корнеевич. «Тех, что выгодил за счет вчерашнего отключения, когда наши ребята остались без обеда». «Но это одноразовая мелочь», — заявила Аида. «Зато...» «Прокуратуры на него нет с такими одноразовыми мелочами», — не уступил позиции Корнеевич. И пошел смотреть, как ставят последнюю заплату на днище Норда. Ветра в этот день так и не дождались. Один раз потянуло с запада, слегка поморщило воду, но продолжалось это минут 10. Искупались, позагорали на пирсе, пообедали молочным супом и сосисками, привезенными из столовой. Нынче она работала. И решили разбегаться по домам до завтра. Причем договорились, что соберутся на базе к 13 часам. По многим признакам угадывалось, что если завтра и будет нормальный ветер, то не раньше, чем к середине дня.